Мы все стали сильнее, но впереди последний храм, и нам его надо пройти, если мы хотим выжить. После прохождения водной стихии Мэйлин стал ощущаться по-другому, несколько мощнее, хотя это не совсем правильный термин. Как бы поэтично это ни звучало, но если раньше она ощущалась, как бурная река, то сейчас она стала подобной океанскому приливу в ветреный день. Акула права, впереди нас ждет неизвестность. О храмах пустоты нет никаких записей, нет даже понимая, существуют они или нет. Так что нам придется выложиться по полной, как завещал этот миленький будущий император. Я ощущал легкое возбуждение Хэй. Наша паучиха была в восторге от новых возможностей и, откровенно говоря, я даже боюсь представить, на что она станет способна. Как боевой шугиндзей при должной подготовке эта хрупкая девочка может в одиночку уничтожить небольшую крепость. Мы прошли четыре стихии и пройдем следующую. Все вместе. Что бы ни случилось, главное единство. Я смотрел на свою разношерстную команду. Шпион-акул, охотница на ведьм-фениксов, жрец безжалостного солнца Целиней, боевой шугиндзя пауков и я, безумец из воронов, что цементирую их в единое целое. Пять кулаков ударились вместе, и на наших губах расцвели улыбки. Какая разница, что нас будет ждать за дверью? Мы еще живы, мы вместе и готовы сражаться. Врата пустоты отворились абсолютно бесшумно, стоило нам только подойти, и нас тут же окутала тьма. Она казалась живой и всеобъемлющей. Каждый наш шаг отзывался глухим эхом, теряясь где-то вдалеке. Мы медленно шли в этой непроглядной темноте, с которой не справлялись даже мои глаза ворона. Каждый из нас напрягал все свои чувства, пытаясь понять, какие испытания ждут нас в храме пустоты. Не знаю, в какой момент я понял, что иду один, что рядом нет никого из моей команды. На секунду меня захлестнула волна паники, но она тут же прошла, стоило мне вдохнуть воздух. Он был пропитан изысканным запахом, тонким, металлическим, почти сладковатым аромат засохшей крови, в который добавлялся грубый запах застарелого пота. Мои губы искривились в злой усмешке. Я знал, куда попал. В этом месте сражались. Здесь умирали и убивали. И сегодня эта пещера примет новый поединок. Стоило мне сделать новый шаг вперед, как все вокруг изменилось. Вместо грубого камня, знакомые ступени арены, что помнило сотни и сотни бойцов, которые сражались тут на потеху публики, лили свою и чужую кровь, заставляя кричать толпу от ужаса и восторга. Я был в своем храме. Стоило мне это понять, как передо мной возник такой знакомый октагон. Металлическая сетка, к которой так удобно прижимать противника, осыпая его градом ударов. Я чувствовал, как это место зовет меня. Оно призывает чемпиона вновь подняться на ринг и подтвердить свое право на пояс. Я не видел зрителей, но ощущал их бесплотными тенями. Они напряженно следили за каждым моим движением. Шепот их голосов разносился по пространству, словно незримое присутствие духов, что наблюдают за священным ритуалом смертельной битвы. Я знал, что тут нет времени и пространства. Есть лишь октагон, место, что своими границами отделяет жизнь от смерти. Здесь нет прошлого и будущего. Есть только миг, только поединок. К демонам все. Я хочу этого боя. Разгон. Мои ноги отталкиваются от пола, и мир на мгновение исчезает. Передо мной высокая стальная клетка, но я уже не вижу ее как преграду. Толчок, я взмываю в воздух, пальцы нащупывают верхнюю перекладину, и в одно мгновение я переношу тело вперед, отпуская хват. Вращение, сальто, резкий разворот, адреналин вспыхивает в крови. Приземление, мягко, точно, идеально. Чемпион вернулся. На другой стороне клетки, за зыбкой пеленой мрака, возникла знакомая фигура. Высокий, массивный, сложенный, словно сама природа вылепила его для убийства. От одного вида этого человека в моей душе всколыхнулась безумная ярость. Аллигатор. Эбеново-черная кожа, натянутая на гипертрофированные мускулы, которым мог бы позавидовать даже демон Ани. Его вены вздулись, пульсируя дикой, необузданной яростью. Я слышал его тяжелое дыхание. Он выглядел словно дикий зверь, готовый прыгнуть прямо сейчас. Это был не человек, это была суть этого ринга. Безжалостное стремление побеждать любой ценой. Однажды мы уже убили друг друга, и мы снова здесь. И клянусь всеми демонами Дзигаку, сегодня ни у кого не останется сомнения, кто здесь настоящий чемпион. В глазах этого выродка, сломавшего спину моему другу, нет никаких эмоций, только хищная пустота. Толстые губы раскрылись в жестокой ухмылке, показывая белые как снег зубы. Он наслаждается этим моментом. Его пальцы сжимаются и разжимаются, готовые рвать и ломать. Он не ждет боя, он жаждет его. так же как и я. Я закрываю глаза и слышу, как пещера вздыхает, как воздух вибрирует от напряжения, как сама земля замерла в предвкушении, как пламя жизни сталкивается с холодом смерти. Этот бой не просто схватка, это последнее испытание. Я прошел долгий путь, и каждый шаг вел меня к этой точке. Ошибки, падения, страхи, все слилось в единое целое, формируя меня таким, какой я есть. Я стою на границе миров, и только я могу ее пересечь, стать чем-то больше, чем Ян. Я чувствую, как грань между жизнью и смертью становится тонкой, как самой дорогой шелк. Страха нет. Путь воина – это путь к смерти, но не в страхе перед ней, а в осознании ее неизбежности. Мы все идем к ней. Вопрос только в том, как мы встретим свой последний миг. Я выбрал смотреть ей в лицо. Если это мой последний бой, я приму его с открытым сердцем. Потому что только тот, кто осознает свою смерть, может по-настоящему жить. Здесь и сейчас решается, достоин ли я выбранного пути. Глупцы, это испытание бессмысленно. Я давно знаю ответ. Мои губы искривляются в ответной улыбке. Где-то за гранью своего сознания я слышу грай бесчисленного сонма воронов, которому вторят жуткие летания голодных духов. Я знаю, кем я стал. Этот мир больше не диктует мне правил. Я не просто живу, я существую за гранью, в месте, где страх исчезает, а воля становится абсолютом. Гонг. Аллигатор бросается вперед, словно хищник, чьи клыки алчут моей плоти. Его тело, оружие, его скорость, молния. Но я не двигаюсь, я только улыбаюсь. Вдох, выдох. Неужели ты думал, что я буду вновь тратить свое время на глупый поединок? Мой голос прозвучал холодно, как лезвие, рассекающее разгоряченную плоть. Я поднял руку, и воздух вокруг затрепетал, наполнившись густой, тягучей энергией пустоты. Мои пальцы сомкнулись в древнем жесте, и мир вокруг словно замер, затаив дыхание. «Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху», — прошептал я, и слова молитвы, словно черные змеи, поползли по воздуху, окутывая все вокруг мрачным сиянием. И тогда они пришли, мои верные спутники, чьи жуткие летания испытывают мое сознание каждый день. С диким, леденящим душу хохотом, свора голодных духов вырвалась на свободу, желая лишь одного – убивать. Нефритовые черепа с острыми, как бритва, клыками, кружили вокруг меня, как стая хищных птиц, их смех разрывал тишину, наполняя пространство безумием. Аллигатор даже не успел понять, что происходит. Его глаза расширились от ужаса, когда духи набросились на него. Они впились в его плоть, как голодные звери, разрывая кожу, мышцы, сухожилия. Кровь брызнула в воздух, но не упала на землю, ее поглотили духи, жадно втягивая в себя каждую каплю. Он закричал, но звука не было, только безмолвие, тяжелое и давящее, как камень на груди. Его тело дергалось в судорогах, но он не мог пошевелиться, не мог убежать. Духи пожирали его, кусок за куском, и с каждым мгновением его крик становился все тише, пока не исчез совсем. Я наблюдал за этим, не моргнув. Холодная исцеляющая энергия омыла мое тело, наполняя ядро новой энергией. За моим левым плечом раздался легкий, веселый смех. Белая дева была довольна. Я все правильно понял и вновь оказался достойным ее внимания. Пустота – это все, и одновременно ничего. А я вновь подтвердил свое право на титул. Мир изменился в одно мгновение. Я снова ощущал нашу пятерку, всех до единого. Мы стояли в проеме храма пустоты, места, которого нет, но которое является центром вселенной. Ведь храм пустоты существует в душе каждого человека. Лиан грустно улыбалась, ее испытание, похоже, оказалось нелегким. Па выглядел отрешенным, но вокруг него витала энергия его бога. Мэйлин лучилась довольством, в ее глазах все еще полыхал огонь недавней битвы, а из глаз Хэй медленно стекали слезы, не физическая, но душевная боль разрывала ее изнутри. «Сестра», я повернулся к паучихе, «не надо, Ригуми, все в порядке, просто». Она замолчала, собираясь с духом, а затем все же продолжила. Я снова увидел родителей и их смерть. Слезы мгновенно высохли, и вместо боли в ее глазах вспыхнула нечеловеческая жестокость. «Клянусь небом и адом, пауки либо отринут скверну, либо будут уничтожены». В ее голосе звучала такая сила, что я поверил. Она не дрогнет перед войной даже против целого клана. «Мои поздравления, юные герои!» Два испытания позади, раздался знакомый голос. Дух появился сбоку, а затем, почти мгновенно, оказался прямо перед нами. «Вы познали силу стихии и обрели знание о самих себе. Это и есть ваша награда, вы стали сильнее. Но впереди вас ждет третье испытание. Вам предстоит пройти через храм Черной Луны и выбраться из него живыми. Да пребудет с вами небо. Он взмахнул рукой, и в воздухе заплясали нити энергии, сплетаясь в сложный узор, который тут же трансформировался в зыбкое марево портала. Мы переглянулись и разом шагнули вперед. Мир вокруг изменился в одно мгновение. Тяжесть давила на грудь, будто воздух здесь был плотнее, насыщеннее, как перед бурей. Я огляделся. Нас окружал полумрак, густой, вязкий, почти осязаемый. Единственным источником света были тускло мерцающие грибы и лишайники, цепляющиеся за стены, потолок и даже потрескавшийся каменный пол. Их бледное, зеленоватое свечение превращало тени во что-то живое, извивающееся на грани зрения. «Черная луна», — тихо выдохнула Лиан, всматриваясь в древние барельефы на стенах. «Легенды моего клана говорят, что здесь испытывали на прочность осужденных. Если выберешься, живи, если нет», — я хмыкнул. «Нестандартно для нефритовой империи, обычно достаточно меча-палача». Пока эти мысли кружились у меня в голове, я рассматривал стены. Камень здесь был древним, изъеденным временем, но даже спустя века на нем сохранялись очертания алхимических символов и магических рун. Мне казалось, что они пульсируют в такт моему сердцебиению, или это само подземелье отзывалось на наше присутствие. «Это место дышит», — пробормотала Хэй, коснувшись стены. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах плясали тревожные отблески. Оно думает. Жестокий, извращенный разум. И самое неприятное, этот разум нами заинтересовался. Я понимал, что она имеет в виду. Вокруг нас витала тяжелая тишина, нарушаемая лишь глухим капанием воды где-то в глубине катакомб. Каждый шаг отдавался эхом, но звук почему-то не затихал сразу, словно стены жадно впитывали его, изучая нас. «Сможешь найти выход?» – спросил я у Хэй. Она качнула головой, не уверена, но стоять на месте – худший вариант. Помолча пошел первым, его фигура казалась темным силуэтом на фоне зеленоватого свечения. Мэйлин обнажила свой цзянь и напряженно осматривала коридор. Лиан, словно тень, повторила жест акулы, обнажая дао. Хэй выглядела спокойной, но я чувствовал напряжение в каждом ее движении. Обогнав Пай, я занял место во главе отряда. Мы прошли под узкой аркой, и коридор внезапно расширился. Огромный зал открылся перед нами, его стены оплетали мох и корни, пробившиеся сквозь камень. Посреди зала лежала разрушенная плита, некогда покрытая письменами. Сейчас же ее поверхность была расщеплена надвое, а от трещины расходились узоры темной сажи, словно следы древнего взрыва. «Здесь случилось что-то ужасное», – прошептал Лиан. Я шагнул ближе и почувствовал, как воздух вокруг стал гуще, насыщеннее. Где-то в глубине зала, за завесой мрака, раздался приглушенный звук, словно далекий стук, глухой, ровный, монотонный. «Биение», — выдохнула Хэй. «Что?» — это сердце храма. Ее голос был полон тревоги. Я смотрел в темноту впереди, и мне показалось, что тьма шевельнулась. «Или это просто игра теней? Идите сюда», — сказал По. Его рука указывала на кусок тела в имперских доспехах. «Это один из телохранителей Каиши. Если будущий император здесь, мы обязаны его защитить». Голос Лиан звучал тихо, но уверенно. А до меня дошло, о чем она говорит. «Если мы вытащим отсюда последнего дракона живым, то это открывает очень большие политические возможности». «Согласен. Это, конечно, замечательно, но надо быть аккуратными. Судя по всему, его человек попался в ловушку и большую часть его тела попросту испарила. Любопытно, такая мощь сопоставима с мощью Шугиндзя, который является бронзовым архатом огня». Хэй провела по плите пальцами, собирая сажу. Понюхав ее, она кивнула, как бы подтверждая слова По. «Сгоревший человеческий жир, его запах не спутать ни с чем. По, Хэй, сможете найти, куда пошел дракон?» Целинь и паучиха одновременно кивнули и через пару мгновений синхронно указали на небольшой темный проем. «Похоже, молодой дракон очень образован», — задумчиво произнесла Хэй. «Почему ты так решила?» — спросила ее акула. «В отличие от всех нас, он может свободно читать этот диалект. Я же понимаю только отдельные слова. И как ты это узнала?» Я недоверчиво посмотрел на нее. «Камень сказал». Губы Хэй искривились в усмешке. Мы шагали вглубь храма, и тьма вокруг будто сжималась, давя на грудь, заползая в легкие. Воздух был спертым, густым, как смола. Он вонял гнилью, сыростью и кровью. Каменные стены сочились липкой влагой, а под ногами что-то хлюпало и шевелилось. Потом ударила вспышка. Яркая, резкая, как удар кнута. Молния расколола мрак, осветив безумие впереди. Еще одна, и воздух взорвался запахом озона и паленого мяса. Мы рванули вперед. Зал был огромен, похожий на гниющий склеп. Каменные колонны были исполосованы когтями, руны на сводах выжжены чем-то древним и злым, а в центре – хаос. Будущий император Каиши сражался. Его движения были безупречны. Танец смерти – холодный, расчетливый. Каждое движение ладони – вспышка, каждый взмах руки – новый вопль агонии. Молнии рвались из его пальцев, прожигая врагов насквозь, вспарывая их плоть, превращая в обугленные трупы. Глаза Каиши не выражали эмоций, но в их глубине плясал огонь. Рядом с ним дрались двое телохранителей. Один держался крепко, его меч чертил в воздухе смертоносные дуги, отсеченные головы падали к его ногам. Второй, этот уже труп, процедила Лиан. Его доспех был разорван, а под ним мясо, исполосованное черными жгутами. Жилы вздулись, словно черви, багровые пятна скверны пульсировали под кожей. Он должен был превратиться в нечто мерзкое, но вместо этого дрался, направляя демоническую силу против твари. Его копье вспарывало им брюхо, рвало горло, пробивало черепа. Кровь демонов стекала с древка, а он продолжал сражаться, будто сам адский владыка гнал его вперед. Демоны окружали их, высокие, иссушенные, с когтями, похожими на ятаганы. Глаза – алые угли, лица – издевательские маски. Их движения были плавными, почти гипнотическими, но за этой грацией скрывалась чистая, голодная ярость. Двое уже корчились на полу, их тела все еще дергались от ударов молний, но остальные не отступали. Они кружили, охотились, готовились растерзать людей. Сюрприз, ублюдки. Я рванулся в бой, помолча метнулся влево, его цепь вспыхнула в полумраке и ударила с хрустом, сбивая тварь с ног. Лиан скользнула вправо, ее клинок пропел свою кровавую песнь. Мэйлин ворвалась в гущу схватки, словно пущенная из катапульты. Ее цзянь полыхнул в слабом свете грибов, и одним ударом она вспорола ближайшего демона. Вязкие внутренности брызнули на каменный пол. Я метнулся вслед за ней и тут же атаковал. Мечи-крюки вспороли воздух, целясь в горло ближайшей твари. Демон отпрянул, быстрый ублюдок. Его когти рванулись ко мне. Я ушел в сторону, но почувствовал, как горячее хлестнуло по лицу. Кровь моя. Пламя внутри меня взревело. Я рванулся в атаку, но прежде чем мои крюки разорвали демона, в него вонзилась молния. Он взвыл, его тело содрогнулось, задымилось, затем рухнуло на пол. «Сдохните, ублюдки!» Голос Каиши был холоден, словно лед. Он выбросил руку вперед, и из ладони вырвалось копье молнии. Оно пронзило сразу двоих. Они закричали, их плоть вскипела, почернела, осыпалась пеплом. «Ян!» — крикнула Хэй. Я обернулся. Когти демона рвались к моему лицу. Шаг вперед, и я поймал ритм его атак. Мои мечи начали пляску смерти. Сталь рассекала плоть, рвала мышцы, дробила кости. Черные конечности падали на пол, а твари не прекращали атаковать. Вспышка. Я ушел кувырком, чувствуя, как когти рассекли воздух там, где была моя шея. Серебристая вспышка, металлическая рука посорвала с черепа твари лицо. Телохранитель Каиши добил его, копье вошло в череп. Хрустнула, вышла из затылка. Бой превратился в бойню. Но этим тварям было наплевать на смерть. Они шли вперед, даже с разорванными животами и оторванными конечностями. Мы рубили, кромсали, вспарывали. Лиан разрубила последнего демона, ее меч вонзился под ребра, и она провернула его. Черная кровь хлынула по лезвию. Еще один рухнул, с разорванной глоткой. Мэйлин перерезала ему горло слишком быстро, чтобы он успел осознать свою смерть. Тишина. Я тяжело дышал, стискивая рукояти своих шуаньгов. Каиши выпрямился, оглядывая нас. Огонек в его глазах угас, но лицо оставалось непроницаемым. Ян, его голос был ровным, но за ним скрывалась усталость. Я усмехнулся, смахнул кровь со щеки. Приветствуем наследника престола. Мы разом поклонились. Глава 27. Молодой император. Рад видеть живыми еще хоть кого-то, негромко произнес Каиши, и после его слов на мгновение повисла странная тишина. Она была какой-то неправильной, давящей, как будто храм задерживал дыхание, прежде чем снова обрушиться на нас всей своей древней, извращенной злобой. Я услышал хрип. Раненый телохранитель Каиши пошатнулся, тяжело оперся на копье, оставляя на древке темные отпечатки пальцев. Его губы посерели, под кожей ползли черные жилы, вздутые, как гниющие змеи. Он умирал. Скверна брала свое, и даже его несравненная воля уже не справлялась. «Господин!» Голос рвался наружу с булькающим звуком, в груди телохранителя что-то клокотало. «Простите!» Кэйши повернулся к нему, и впервые за все время на его лице мелькнула эмоция. «Ты выполнил свой долг», голос будущего императора оставался ровным, но в нем сквозил металл, едва сдерживающий гнев. «Гнев на тех, кто сделал это с его человеком!» «Нет!» – прошипел телохранитель. Его глаза метнулись ко мне, я был слаб, скверна уже окутывала его, она кипела под кожей, растекалась по венам, вползала в кости, медленно, но неотвратимо превращала его в чудовище. Я знал, чем это кончится, и он тоже это знал. Я поймал взгляд этого бойца и увидел в нем просьбу, последнюю просьбу. Медленно кивнув, я шагнул вперед. Телохранитель императора закрыл глаза и едва слышно выдохнул. «Да хранит тебя небо!» Я не дал ему страдать еще дольше. Резкий удар, и его голова отделилась от тела. Голова медленно покатилась по полу, оставляя за собой след из черной, как смола, крови. Тело дернулось, еще мгновение стояло, а затем рухнуло. «Спи спокойно, брат по оружию!» Глубоко вздохнув, я присел рядом. Требовалось закончить нелюбимую работу мясника. Изменения зашли слишком далеко, одной головы будет слишком мало, иначе мы скоро получим за нашими спинами тот еще сюрприз. Положив руку на его разорванный доспех, я сосредоточился и ощутил, как под кожей что-то продолжало шевелиться. Ненавижу скверну. Ядро щедро плеснуло энергию, и мои пальцы окутались мощью колец воды и земли, превращая их в несокрушимое оружие. Взмах. Измененная плоть раздвинулась под моими пальцами. Жар резанул ладонь, когда я нащупал ядро, пульсирующий комок скверны, последний источник его силы. Вырвав его, я без колебаний сжал пальцы, высвобождая очищающую силу огня. Тело телохранителя содрогнулось в предсмертной судороге, а через мгновение все закончилось. Его дух был свободен. Я встал, отряхивая руки от хлопьев черного пепла, и посмотрел на Кэйши. Будущий император внимательно смотрел на меня, словно изучая. «Спасибо за последнюю милость для моего воина. Похоже, такое для тебя не впервой», — спросил он после недолгого молчания. «Нефрит защищает империю от скверны», — произнес я банальность, доставая серебряную пайцзу моей канцелярии. Откровенничать с молодым драконом у меня не было никакого желания. Он кивнул и задал новый вопрос. «Вы смогли добраться сюда в полном составе?» сказал он, поднимаясь на ноги. «В отличие от нас, не ожидал». Я усмехнулся. «Господин, разочарован?» Что-то в его голосе меня резануло. «Не стоит затевать конфликт на ровном месте, но всегда есть но». Скорее удивлен, его взгляд метнулся к Хэй. «Я видел, что ты была проводником, и когда он успел это увидеть, при этом сражаясь с тварями, удивительно глазастый юноша. Честно говоря, у меня чесались руки оттяпать его голову, но смерть наследника престола вызовет слишком большой хаос. Да и я все-таки не безжалостный убийца. Земля меня любит и всегда готова подсказать. Главное, правильно спросить». Она склонила голову, ухмыляясь. Кэйши степенно кивнул. «Ты права, камень знает выход отсюда». Я нахмурился. Мне совсем не нравился этот разговор. Еще не хватало, чтобы он понял, что наша паучиха – Шугиндзя. Тогда будет слишком много лишних вопросов, и, возможно, придется оставить дракона среди этих пещер. От таких мыслей во мне совершенно ничего не дрогнуло. «Семья превыше всего. Что на вас напало?» Задал я вопрос, чтобы сменить тему. Глаза Кэйши сузились от едва сдерживаемого гнева. «Пауки. Испытание прошла звезда пауков. Так же, как и вы, в полном составе. Теперь стало понятно его напряжение. Столичная жизнь любого сделает параноиком, а этот парень из дворца. Очень сильный Шугиндзя, и он мастерски управлял скверной, слишком хорошо для такого юнца». Я посмотрел на Хэй, и та едва заметно кивнула. Она знала того, с кем столкнулся будущий император. «Проклятые выродки», — сплюнул По, тут же растерев свой плевок по каменному полу. «Как они смогли пройти?» «Не просто выродки», — Кэйши смахнул со лба запекшуюся кровь. «Их лидер — это нечто. Он был измененным, но оставался в сознании. Еще не лучше. Последователь одного из демонических путей охотится на имперцев в темных туннелях. Мне нестерпимо хотелось убраться отсюда подальше. Битвы надо принимать, когда ты к ним готов». «Он мертв?» — спросила Мэйлин. «Нет», — Кэйши скривился. «Но он ранен, я сумел его достать, а он почти сумел достать меня. Мы взяли жизни двоих». Дракон кивнул на мертвого телохранителя, отдавшего свою жизнь, спасая своего господина. «Их головы отсечены от тела, а сердца сожжены, я задал очень важный вопрос и ни капли не удивился, когда будущий император покачал головой и ответил: «Нет, а это настолько важно, ведь мертвец не сможет действовать эффективно даже при поддержке Шугиндзя». Мне оставалось лишь криво усмехнуться. Наивный столичный житель. Честно говоря, я бы предпочел встретить тут ледяного вихря или черепах. Но статус дракона требовал ответа, и я, проигнорировав его вопрос, сказал: «Не самая лучшая новость, но нам в любом случае надо отсюда выбираться. Господин, позвольте вас сопроводить». Кэйши кивнул, и мы двинулись дальше, оставляя место этой бойни за спиной. «Прошу мне простить за наглость, но сейчас командую я. Мне лучше известны способности моих людей. Вы и ваш человек идете в центре, и ваша задача – не лезть в прямое боестолкновение. Наследник империи должен выжить». Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Я ожидал, что он попробует начать командовать, но парень оказался очень разумен. Глубоко вздохнув, он кивнул со словами: «Веди нас, Ян». Мы двинулись дальше. Теперь нас было больше. 7 человек, соединенные общей целью – выжить и выбраться из проклятого подземелья. «Хей», я посмотрел на паучиху, и та, кивнув, подошла к стене, нежно погладив ее пальцами. «Камень говорит, что путь безопасен пока». В ее голосе не было абсолютной уверенности. «Эти знаки ведут нас в зал 4 стихий. Оттуда есть несколько путей, что ведут наружу», — произнес Кэйши, вчитываясь в древние письмена. «Господин», — я повернулся к будущему императору. «Прошу вас сообщить нам, если узнаете из этих символов что-то важное». Тот кивнул, подтверждая, что понял мою просьбу, а потом неожиданно произнес: «Мы в одной лодке, так что прошу вас не тратьте время на этикет. Зовите меня просто Кэйши». Его телохранитель что-то хотел возразить, но тут же был прерван властным жестом. «Время дорого, идемте». Мы шли через коридоры, скользкие от влаги, мимо древних статуй, обезображенных временем. На полу валялись кости, слишком старые, чтобы принадлежать нашим врагам. Голос понарушил вязкую тишину: «Что-то нечисто с этим храмом. Он словно пытается говорить со мной. Это место ловушка. Те, кто попадает сюда, должны выбраться. Или умереть», — раздался голос Кэйши. «И кто выжил?» — спросила Лиан. Он посмотрел на нее. «Почти никто, госпожа Хуа». От такой информации разговаривать резко расхотелось. Мы шли в молчаливой тишине, и только наши шаги и капли воды, падающие где-то в глубине тоннелей, нарушали мертвую неподвижность храма. «Зал 4 стихий за этим поворотом», — негромко произнес Кэйши, а Хэй с ядовитой усмешкой на губах сказала: «Готовьтесь к бою. Камень просто вопит от омерзения». С тихим шелестом мы обнажили клинки и медленно двинулись вперед. За поворотом нас ждал зал 4 стихий. Древнее святилище 4 элементов, сплетенных воедино. Каменные стены, украшенные символами 4 стихий, дышали скрытой силой, а вот в воздухе пахло вонью скверны. Посреди зала стояли выжившие бойцы пауков и 20 чуть покачивающихся фигур с черными, как смоль, глазами. Выродок, продавший душу демонам, стоял в центре затопленной кровью залы. Его фигура была закутана в темный плащ, который медленно шевелился, словно живой. А 2 бойца, закованные в черные доспехи с моном паука на груди, стерегли его, сжимая оружие. Но хуже всего было не это. Проклятая тварь творил свою грязную волшбу, от которой у меня по спине пробежали мурашки. Он что-то шептал, и его голос был похож на шелест крыльев мириадов насекомых. Перед ним, на каменном полу, лежал смертельно раненый боец, один из тех, кто вместе с нами вошел в этот чертов портал. Его грудь вздымалась в предсмертной агонии, но стоило магу провести окровавленной рукой по его лицу, как тело выгнулось дугой, и раздался жуткий крик, полный отчаяния. Я застыл, чувствуя, как в воздухе сгустилась скверна. Раненый воин открыл глаза. Они были черны, как обсидиан, но разум все еще теплился в них. Я видел, как к нему возвращается сознание, как мышцы вновь наполняются силой, но это было уже не человеческое существо. Это был потерянный, боевой мертвец, обладающий разумом и жаждой крови. Стоило ему встать и занять свое место за спиной Шугиндзя, как пауки бросили перед своим лидером очередную жертву. Медлить было нельзя. «Убить», — прорычал я и рванул в атаку. Ярость несла меня вперед, словно огненные крылья. Мне хотелось убивать, рвать на части врагов, делать все, лишь бы оскверненные мучительно сдохли. Лиан и Мэйлин с обнаженными клинками отставали от меня буквально на шаг, Хэй позамыкали. Мы двигались вместе, как единое целое, но первым бой начал Кайши. Из ладоней молодого дракона били мощные струи голубоватых молний. Со своим высокомерным лицом он походил на Ситха из «Звездных войн». Шугиндзя Пауков застонал от жуткой боли, но, даже несмотря на боль, он сумел отдать приказ, и нас встретили потерянные. Скверно делает людей быстрее, сильнее, выносливее и намного живучее. Первый потерянный нанес быстрый удар. Искаженное сознание не забыло, как пользоваться клинком. Его лезвие прошло в волоске от моей головы. Я тут же отпрыгнул, скручиваясь вниз. Мой крюк срубил ногу другому оскверненному, а следом раздался громкий всплеск. Металлическая рука по с размаху пробила череп резвому мечнику. Оскверненный колдун накутал себя облаком праха, поглощающим залпы Каиши, и медленно отступал. Его телохранители вовсю рубились с фениксом и акулой, и, судя по ранам на их телах, в мастерстве они серьезно проигрывали. Единственное, что спасало пауков, это куча потерянных, чье поголовье мы активно сокращали. Зал вздрогнул. Создавалось впечатление, что нечто гигантское пробуждается от сна, и это нечто очень недовольно. Каменные стены начали светиться, а затем послышался голос, громоподобный, заполняющий все вокруг. «Чужаки должны умереть». Свет взорвался, и из самой сути храма явился дух стихии. Гигантский змей с шипастой каменной чешуей, жуткая морда из ветра и пламени, с глазами, в которых горели звезды, и тело, что извивалось, словно вода. Его взгляд упал на мага-паука. Бой застыл. Даже потерянные замерли, как если бы почувствовали присутствие высшей силы. Маг вскрикнул, обернувшись к духу, но было поздно. Резкий взмах могучего хвоста, и воздух сжался, сминая тела оставшихся бойцов. Их доспехи смялись, кости треснули, кровь разлетелась по стенам. В тот же миг зал начал рушиться, наполняясь ревущим потоком воды. Словно в замедленной съемке, я видел, как гигантский сталактит падает на будущего императора. Не знаю почему, но мое тело сработало раньше мозгов, и я, словно заправский регбист, врезался в дракона, вышвыривая его в сторону. Потоки воды швырнули нас в какой-то проход, и последнее, что я увидел, это По, напрягая свои могучие мышцы, вытаскивает девушек из водного безумия, в котором бесновался жуткий змей. Сознание вернулось резко, словно удар клинка. Приоткрыв глаза, я увидел Каиши. На его лице была обреченная усталость. Очнулся, я кивнул, отчего перед глазами замелькало множество мошек. Похоже, микросотрясение. У тебя крепкая голова. Когда поток нас вбил в камень, ты серьезно ударился головой. Я оттащил тебя подальше от этой твари. Спасибо, господин. В ответ он фыркнул. Ян, я уже говорил тебе, мы в одной лодке. Так что зови меня просто Каиши. Спасибо, Каиши. На его тонких губах появилось подобие улыбки. Ты понимаешь, где мы? Очень приблизительно. Судя по тому, что я обнаружил, мы в одном из путей, ведущих из зала четырех стихий. Из хорошего, это наш шанс выбраться. А из плохого, я не знаю, сколько нам идти. Как ты себя чувствуешь? Идти сможешь? Организм уже восстанавливался, но все равно в голове было ощущение легкого гула. Смогу. Ощущение, как на утро после хорошей пьянки. Теперь улыбка у парня стала настоящей. Похоже, ему было хорошо знакомо это состояние. Тогда идем. Я прислушался к себе, и мне стало почти хорошо. Вся моя звезда была жива, и они находились все вместе. Хвала небесам. Постой, а остальные? На меня смотрели холодные, жестокие глаза настоящего правителя. Госпожу Хуа и остальных из твоего отряда выбрались в другой путь. Что с моим телохранителем, я не знаю. А пауки? Пока голова оскверненного выродка не будет отделена от тела на моих глазах, я буду считать, что он жив. Я кивнул, прекрасно понимая его позицию. Пожалуй, этот парень начинает мне нравиться. Путь по каменной пещере занял, наверное, около получаса. Несмотря на обилие различных поворотов, Каиши четко вел нас вперед, пока мы не уткнулись в гигантские металлические двери. Дракон начал обреченно смеяться, совершенно не реагируя ни на что. Глубоко вздохнув, я влепил ему пощечину. Смех стих в тот же момент, а его глаза превратились в пылающие от ярости угли. Руки окутались паутиной уже знакомых голубоватых молний. Несколько ударов сердца мы смотрели друг другу в глаза, но потом он выдохнул, и его бешенство ушло. «Ты напоминаешь мне моего дядю, Дадзи. Только он мог так поступить. Даже дед не осмеливался меня ударить вне тренировок. Прости, но я не придумал ничего лучше, чтобы вернуть тебе сознание. Почему ты так обреченно смеешься?» Видишь, он указал на двери, исписанные символами, а потом показал на каменную выемку в виде руки. Я кивнул. Это наш выход. За этими дверьми находится храм покоя, где испытуемые могут передохнуть. Все те повороты, которые я пропускал, вели в смертельные ловушки, и лишь этот путь может вывести нас отсюда. Так в чем проблема? Нужен какой-то ключ? Каиши кивнул. Именно. И этот ключ – кровь. Вот только это храм покоя крови. Он чуть не выплюнул эти слова. И твоя кровь потомка обезьян тут не подойдет. Он откроется только тому, в чьей крови бушует благословение первопредка. Поймав мой удивленный взгляд, он продолжил. Мой дядя, Нихандадзи, и он вместе с железным журавлем готовили меня к роли правителя. Я наблюдал бойню, которую ты устроил на Большом Совете. От его грустной усмешки мне стало не по себе, но через мгновение его лицо уже выражало смертельную решимость. Поэтому у нас есть только один вариант – попытаться прорваться сквозь стража стихии. Он хмыкнул и едва слышно произнес. Но это верная смерть. У нас есть еще один выход. Да, и какой же? Лечь и сдохнуть тут? Ну уж нет, я лучше попробую сразиться со змеем. А будущий император мне нравится все больше. Такой же псих, как и мы с моей командой. Подойдя к двери, я провел пальцами по холодному металлу, и все мое естество просто кричало. «Войди туда, отдохни, брат, там безопасно». Уже привычным движением я превратил ноготь в острейший коготь и тут же рассек себе левую ладонь, вкладывая ее в выемку. Сквозь меня прошла обжигающая волна энергии, и дверь медленно открылась. Я с усмешкой смотрел на изумленного дракона. «Как? Предлагаю выпить, немного отдохнуть и выбираться отсюда». Проигнорировал я его вопрос. «Клянусь небом, Ян, как?» Каиши почти кричал. «Ву Ян, чемпион великого клана воронов, приветствует Каиши из императорской семьи дракона». Парня словно ударили пыльным мешком по голове. Он поднял голову, и в его глазах заблестел фанатичный блеск. «Пять кланов служат безжалостному солнцу, пять кланов служат мягкой тьме, пять кланов служат связывающей воедино крови. Лишь союз света, тьмы и крови сохранит извечный баланс». Он читал по памяти какой-то древний текст, который мне неоднократно цитировал Тинджел. «Свет сменяет тьму, кровь сменяет свет, тьма сменяет кровь, и таков извечный цикл баланса». Каиши вновь рассмеялся, но в этот раз его смех сквозил каким-то странным облегчением. «Великое небо, неужели это правда?» Не отрывая от меня взгляд, он начал негромко говорить на каком-то очень странном диалекте языка алхимиков и магов. Мир моргнул, и за спиной дракона показался мужчина с длинными белыми висячими усами, одетый в красно-белые одежды, высокомерное лицо с глазами, полными мудростью веков. В его взгляде было любопытство, он изучал и Каиши, и меня. В срединный мир явился первопредок великого клана драконов Ашхан, божественный разрушитель. В летописях, что я читал, говорилось, что он был сильнейшим магом из всех 15 первопредков. Перед лицом света, я свидетельствую, что клан дракона следует священным договоренностям между первопредками, небесами и адом. Голос мужчины был тих и спокоен, но я понимал, что в любой момент он может измениться. Кажется, я уже проходил подобное. С улыбкой на губах я надавил на разрез, и из него медленно начала сочиться кровь. Сжав руку в кулак, я наблюдал, как капли крови медленно падают на каменный пол. За моей спиной раздался знакомый стук железного посоха. Мне не требовалось поворачивать голову, чтобы знать, за моей спиной стоял Дайтингу. «Здравствуй, Ашхан!» В голосе первопредка звучало легкое уважение. «Мир тебе, Дайтингу!» В ответе дракона слышалось участие. «Но стоит соблюсти формальности. Твоя правда, брат, перед лицом крови, я свидетельствую, что клан ворона следует священным договоренностям между первопредками, небесами и адом. Владыки, раз формальности соблюдены, то требую, чтобы вы зафиксировали еще одну», — вмешался в разговор Каиши. Глаза парня блестели от возбуждения. «И какую же, дитя?» Ашхан с интересом посмотрел на молодого дракона. «Согласно древнему пакту между светом, кровью и тьмой, я, Каиши из великого клана дракона, передаю Ву Яну из великого клана ворона власть императора. Друзья, том подходит к концу, как и история Яна. Пока я решаю, как сделать правильнее, или выкладывать в обычном темпе 1-2 главы в неделю, или же дописать книгу до конца и выложить разом. В комментариях можете написать свое мнение». Глава 28. Битва драконов. Когда все формальности, связанные с передачей императорской власти перед ликом первопредков, завершились, Они ожидаемо разошлись заниматься своими великими делами. А я очень долго и виртуозно ругался, сочетая как местные проклятия, так и отборные выражения из моего старого мира. Грёбаный дракон устроил мне величайшую подставу. У меня нет ни армии, ни власти, ни тем более влияния. Я даже не чертов Архат на пике могущества, чтобы хоть как-то тягаться с клановой машиной. Стоит хоть кому-то узнать, что теперь я император и меня тут же раздавит, просто так, чтобы не придумывать официальную причину, как бы ограничить мою власть. Успокоился? Спросил Каиши, дождавшись паузы между моими ругательствами. Нет, очень хотелось вбить кулак в лицо этой сволочи. Прекрасно понимаю. Ты думаешь, я мечтал стать императором? В его взгляде плескалась тщательно скрываемая боль. Я посмотрел в глаза парню, которому не было и 20, а он одним своим поступком изменил ход истории последних почти 600 лет. Я третий сын. Мое предназначение – алхимия, древние книги, роль советника при старшем брате. Но скверна забрала у меня всех, и отца, голос Каиши дрогнул. Похоже, он действительно любил предыдущего императора, и братьев, и сестру. Я остался последним из императорской семьи. Мать проклятия не тронула, по крови она из журавлей. Почему выжил только я, не знает никто, даже дядя Дадзи. Хотя он говорил, что это воля первопредка. Губы Каиши искривились в горькой усмешке. Я боевой маг, что бы там ни считал дед. Никто, кроме дяди, не знает, насколько богат мой арсенал заклятий и сколько там официально запрещенных техник. Скверна должна быть уничтожена, любой ценой. Еще один фанатик на мою голову. Но его можно было понять. Демонопоклонники и оскверненная магия забрали у него всех. Для аристократа месть не право, а святая обязанность перед предками. И этот парень готов мстить так, чтобы люди шепотом говорили о том, насколько жуткой была эта месть. «Почему ты отдал власть?» – спросил я, глядя в глаза этому высокомерному дракону, и видел его истинную суть. Там был человек, готовый биться за свою правду до последней капли крови. Это был безжалостный боец, который не даст и не будет просить пощады. «Ты из Нефрита?» Ты знаешь, что творит скверна. Я изучил множество древних книг и прекрасно осознаю, во многом именно драконы виноваты в том, что посланцы Бзигаку обрели такую силу. Мы нарушили баланс, и мир ответил нам. Он горько усмехнулся. Я потерял одну семью и отдам свою жизнь, чтобы спасти другую. Другую? Каиши кивнул, и впервые на его губах появилась по-настоящему счастливая улыбка. Да, жена, сын, дочь. Но как? Свадьбы же не было, иначе об этом знала вся империя. Мне плевать, он вновь стал безумно высокомерным выродком. У драконов нет бастардов, но я знаю, что такое бюрократия. Все документы заверены и хранятся у проверенных людей. Несмотря на молодость, он точно знал, что делает. Этот безумец мне даже начинал нравиться. Дед бы никогда не позволил мне жениться на ней. Моя Юйтин из малого клана и женитьба на ней нарушит планы деда по усилению власти императора. Но как я уже говорил, мне плевать, я дракон. На его высокомерном лице появилось упрямое выражение. О моей семье знают только ты и дядя Дадзи. И поверь, я пойду на все, чтобы они выжили. Я пришел в этот храм, потому что это был шанс ослабить влияние Дзигаку на Нефритовую империю, чтобы мои дети жили. Почему ты доверился мне? Я его совершенно не понимал. Ты, тот, кто принял духовную власть императора. Отныне, для мира духов, драконы восстановили баланс и искупили свои преступления. Значит, мои дети больше не мишени для мстительных сущностей, жаждущих наказать каждого, в ком течет кровь дракона. Он на секунду замолчал, а потом, выдохнув, продолжил говорить. И, будем честны, я подкинул тебе проблем, смертельных проблем. Время крови на исходе. Чтобы сохранить баланс, тебе придется передать власть кому-то из кланов тьмы. Но до тех пор ты – желанная добыча для всех. Как человек чести я должен тебе, а в империи информация зачастую самая большая плата за все. Духовная власть, кивнув его словам, я внимательно посмотрел на него, задавая свой вопрос. Я уже понимал, куда он клонит, но лучше это услышать от него самого. Каиш рассмеялся. Неужели ты считаешь, что я идиот? Сделай я это прилюдно, и ты не дожил бы до вечера. Никто из кланов не захочет расставаться с привилегиями, богатством, властью. Но одного этого факта хватит, чтобы меня поддержали храмы, сказал я. Дракон кивнул. Ты прав. Но, как я уже говорил, время крови на исходе. Если ты не передашь власть тьме, храмы отвернутся от тебя. Потому что тогда именно ты станешь тем, кто нарушил баланс, а ведь он прав. Отдав власть мне, он сделал меня калифом на час. Парнишка явно не так прост. Ты хочешь спасти свою новую семью, я восстановить силу своего клана и при этом выжить. Так что цель у нас одна – пройти испытание этого дзигакова храма и уничтожить демонов. Кэйши улыбнулся и неожиданно сказал: «Ты мне нравишься, Вуян, такой же безумец, как и я. Я был бы счастлив, будь у меня такой брат. По обычаю драконов, я уже дважды должен тебе жизнь. Здесь и сейчас я предлагаю тебе стать моим братом. Да чего же хорош этот парень. В отличие от Лиан или Мэйлин, он не просто понимает подводные течения большой игры. Он живет так, словно политика впиталась в его плоть и кровь. Он отдал мне власть императора в духовной клятве, но земная власть все еще у него и не всем духам это понравится. Совершив же ритуал братания, он получит мистическое право следовать бюрократическим традициям нефритовой империи, при этом духи будут не против, когда один брат отвечает за духовное, а другой за мирское. Но при всем этом я тоже получаю немалую выгоду. Как побратим императора, поддержанного большим советом, я становлюсь неподсудным никому. Мое имя попадает в высший список, и передо мной открываются множество дорог на самый верх. Я смотрел в его желто-зеленые глаза и видел в них, как он словно читает мои мысли. Он точно знал мой ответ, когда предложил. Рисовое вино из запасов храма было крепким, с терпким привкусом старых бочек. Я держал в руках простую глиняную чашу, в которую Кэйши уже налил янтарную жидкость. Дракон вынул из-за пояса кинжал, не ритуальный, а боевой, с чуть изогнутым лезвием, на котором темнела древняя патина крови. «Делай, как я», — коротко сказал он и, не раздумывая, сделал надрез на своем запястье. Темная капля скатилась по коже, упала в вино, разбавляя его новым оттенком. Я взял кинжал и повторил движение, вновь разрезая уже почти зажившую ладонь. Кровь смешалась с его кровью. Две тени в свете масляного фонаря, два воина, связанные одной целью. «Небесная и адская канцелярии, свидетели», — торжественно произнес Кэйши, взяв чашу обеими руками. «Отныне ты мой брат, и если я нарушу эту клятву, пусть первопредок отвернется от меня, а моя сила угаснет». Я взял чашу. На губах солоноватый привкус, в горле огонь. «Я твой брат», — сказал я. «Если я предам эту клятву, пусть небеса обрушатся на мою голову, а моя душа никогда не будет знать покоя». Мы выпили. Быстро, без раздумий, как это делают те, кому нет смысла отступать. Кэйши молча вытер запястье о подол плаща. Затем он достал из-за пояса еще один изогнутый кинжал и с коротким поклоном подал мне. «Этот клинок подарил мне отец, когда я видел его живым, в последний раз», — сказал он. «Теперь он твой, брат». Я принял оружие и взамен снял с пальца кольцо, которое подарил мне Савакван. «Это кольцо подарил, при расставании, мой наставник», — ответил я. «Теперь оно твое, брат». Улыбнувшись, Кэйши надел его на палец и, сжав ладонь, произнес: «Хорошо, когда у тебя есть брат». Я лишь кивнул, понимая, что несмотря на всю политическую подоплеку нашего братания, отныне он мой побратим. А насколько крепкие эти узы, я знал по деду и дядюшке Хвана. Пора выбираться. Мы шли, готовясь в любой момент встретить опасность. Знания Кэйши и мои способности давали нам возможность ориентироваться даже в тусклом свете, что давали светящиеся лишайники. Первая ловушка сработала мгновенно. Я ее скорее почувствовал, чем увидел. Чуть заметные отверстия в стенах, и воздух разорвали тонкие иглы. Вниз. Рявкнул я еще в падении. Кэйши рухнул на одно колено, вбивая ладонь в землю, и вокруг него вспыхнул купол молнии. Иглы сгорели в воздухе. Как же круто быть Шугиндзя. Для него использовать магию было все равно, что дышать. Я не успел выдохнуть, как плиты под ногами дрогнули. Ярко вспыхнули символы на стенах, и стены с хрустом сдвинулись. «Беги!» — приказал Кэйши, тут же бросаясь вперед. Я рванул следом, даже ни на секунду не задумываясь о том, чтобы ослушаться. Позади раздался оглушительный скрежет, стены сомкнулись там, где мы стояли секунду назад. «Что это было? Ты же говорил, что ведешь нас мимо ловушек». Я посмотрел на побратима, но тот лишь коротко выругался и сказал: «Дух стихии активировал вторую ступень защиты. Она предназначена для тех, кто пытается захватить храм. Похоже, он среагировал на паучьего ублюдка. И что все эти надписи теперь бесполезны?» Дракон покачал головой. «Нет, но стоит быть настороже. Я чувствую, что храм начал охоту на всех чужаков». Мы прошли буквально минут 10, как Кэйши поднял руку и тихо сказал: «Готовься к бою, я чувствую, впереди нас ждут». Кивнув, я обнажил клинки и первым шагнул во тьму. Первое, что я почувствовал, это запах. Мерзкий запах демонических выродков. А следом в проходе возникли силуэты, вытянутые, неправильные, скрюченные. Их суставы выгибались под невозможными углами, когтистые пальцы царапали камни. Ну и уроды. Работаем быстро, если их станет больше, нам не сдобровать. Выдохнул я и скользнул вперед, готовясь первым встретить этих тварей. Радость схватки затопила мою душу. Лишь в бою я становился по-настоящему счастливым. Из моей головы уходили все сложности и проблемы. Оставалось лишь одно – победа или смерть. Крюк меча вошел в плечо ближайшей твари, я рванул его вниз, разрывая плоть. Вторая попыталась броситься мне на спину, но шагнув в сторону, я ударил ногой в грудь, сбивая ее, и тут в дело вступил дракон. Кэйши поднял руку, и воздух заполнили вспышки молний. Запах паленого мяса смешивался с вонью разложения. Тварь прыгнула на меня откуда-то сверху, но это было глупо. Сейчас я жил боем и чувствовал все вокруг. Скользнуть в сторону и тут же нанести удар навстречу. Гравитация беспощадная, сука. Тварь убила сама себя об мой клинок. Ее пасть щелкнула в сантиметре от моего лица, слюна капнула мне на щеку, разъедая кожу. Шаг в сторону и второй шурангал поставил точку на существовании этого существа. Голодные духи вопили от восторга. Им нравилась резня, которую мы устроили. Какие-то секунды и все было кончено. Тела, еще не понимающие, что они мертвые, извивались в последних судорогах, дымясь от магии Кэйши. «Надо ускоряться», — сказал Кэйши, вглядываясь в знаки на стенах пещеры. Мне оставалось лишь кивнуть, признавая его правоту. Меня радовало, что я чувствовал, как моя команда двигалась намного быстрее нас. Похоже, они выйдут из храма гораздо раньше. Схватки шли одна за другой, но нам откровенно везло, тварей было не настолько много, чтобы они могли нас остановить. Лишь почти у самого выхода мы столкнулись с большим отрядом, но тогда я показал все, на что способен. Не стесняясь Кэйши, я призвал весь доступный мне сом голодных духов и дал им волю. Звуки их жуткого хохота еще долго стояли у меня в ушах, а на древние камни не упало ни единой капли крови. «Ты понимаешь, как это выглядит, брат?» Дракон смотрел на меня с вопросом, смертельным вопросом. Я кивнул. «Конечно, брат, как один из ублюдков Маха». Я достал свою пайцзу на обратной стороне, которой был выгравирован мой статус душилова. Вот только я куда опаснее, чем любой из них. Смерть любит воронов, а справедливый судья помогает тем, кто очищает мир от демонов. Напряжение медленно ушло из фигуры моего побратима, а потом он сказал: «Как хорошо, когда у тебя такой способный брат». Мне оставалось лишь улыбнуться. Он махнул рукой, показывая, что нам пора ускориться. Последняя преграда ждала нас у выхода. Узкий каменный мост, покрытый налетом вековой пыли, висел над бездонной пропастью. Я шагнул вперед, но что-то зашевелилось в тенях свода. Когти заскрежетали по камню, и из темноты выскользнула гигантская тварь, Шихан. Демонический паук, такой же, как и те, что сейчас захватили земли семьи Хэй. Вот только для этого я был не гостем, а лишь едой. Панцирь этой твари был покрыт какой-то полупрозрачной костью, из жуткой пасти свисали нити липкой ядовитой слизи. Глаза, похожие на кристаллы, загорелись алым светом. «Как же я ненавижу демонов!» — выдохнул я и шагнул вперед. Паук бросился в атаку. Я успел увернуться в самый последний момент, но тварь оказалась намного быстрее, чем казалось. Острый как бритва коготь скользнул по моей руке, оставляя глубокий порез. Я вонзил один крюк в его лапу, но он рванулся, пытаясь сбросить меня в бездну. «Пригнись!» — крикнул Кэйши. Я упал на мост, чувствуя, как над головой проходит поток молний. Разряд ударил в паука, но тварь лишь взвыла. Панцирь треснул, но не развалился, и это при том, что подобным ударом дракон прожигал несколько тел подряд. Мне что-то очень резко расхотелось лезть с ним в ближний бой и решил рискнуть. Отпрыгнув, я тут же завязал на концах пояса узлы и, улучив момент, метнул его с захлестом. Резкий рывок, и монстр потерял равновесие. Я рванулся вперед, всаживая мечи в его брюхо. Тугая плоть резалась хуже резины. Кэйши поднял руки, и в следующий миг его ладони ослепительно вспыхнули. Взрыв молнии разорвал пространство, паук заверещал, пытаясь удержаться, но удар двумя ногами в прыжке поставил точку в этом противостоянии. Урод рухнул в пропасть. «Живой?» — спросил Кэйши, тяжело дыша. «Было и хуже», — ответил я, рассматривая стремительно краснеющий порез. Похоже, на когте был яд. Секундой по моему телу прокатилась холодная исцеляющая волна, которая тут же смыла всю красноту. Перейдя мост, мы наконец-то увидели дневной свет. Мы сумели пройти это дзигаково испытание. Вот только то, что мы увидели на выходе, меня совершенно не радовало. Отряд бойцов в темно-синих доспехах с серебряной отделкой замер в ожидании. На груди каждого сверкал мон с изображением совы, знак их принадлежности к ордену. Впереди стояли двое. Суровый мужчина, чертами лица напоминающий господина Дадзи, и молодой воин, чьи черты напоминали Каиши, но были менее отточены, словно неумелая копия. Юноша сделал несколько шагов вперед и, с высоко поднятой головой, произнес с напускной торжественностью: «Я, Кинши из великого клана дракона, бросаю вызов за право первородства Каиши из великого клана дракона. Здесь и сейчас, до смерти, как завещали предки». Я раскрыл рот, чтобы возразить, но Каиши лишь покачал головой, на его губах промелькнула печальная улыбка. «Не стоит, брат», — тихо сказал он. «Он в своем праве. Видимо, это сын моего отца от другой женщины, воспитанной в ордене совы. Их называют стражами традиций драконов, и бой за первородство — одна из них». Кинши, уловив наш разговор, сжал кулаки. «Я жду ответа. Или ты боишься? Какой же он самовлюбленный павлин. Пользуется тем, что за его спиной три десятка бойцов, каждый из которых носит ранг не ниже Акалита. К чему слова, брат-дракон?» — спокойно ответил Каиши. «Ты уже все сказал. Я полагаю, ты подготовил все необходимое для ритуала?» «Разумеется. Мне нужно немного времени, чтобы уладить дела. После этого мы решим все, как завещали предки. У тебя не более получаса, мальчик», — раздался низкий голос лидера сов. «Мне хватит». Каиши развернулся ко мне. «Пойдем». Мы отошли в сторону, к развалинам внешней части храма. Каиши сбросил рюкзак, закрыл глаза и прошептал короткую молитву. Закончив, он посмотрел на меня с бесстрастной решимостью. «Брат, если я погибну, прошу сообщить моей жене. И, если сможешь, присмотри за моей семьей». «Конечно», — ответил я, вглядываясь в его лицо. Он не просто не боялся смерти, он был к ней готов. «Ты справишься?» — спросил я, хотя уже знал ответ. До ранга архата воин всегда будет сильнее мага в поединке на короткой дистанции, а испытания храма были не так просты.